Бежал однажды по лесу малыш лисенок и вдруг видит, стоит его приятель зайчонок перед маленьким деревцем. Глазки свои зайчи выпучил, ушами шевелит, видно, что удивляется. Не понимаю, как это могло получиться? Чего не понимаешь? Того и не понимаю, откуда вдруг на поляне дубок вырос? Других-то дубов поблизости не видно. Ну и загадка. Проще не бывает. Из желудя, конечно. Ну ясно, что из желудя. Я вот чего не пойму. Когда вдали от своих сестер березы или осины вырастают, это понятно. Ветер на какое хочешь расстояние легкое семечко унести может. На то он и ветер. Но ведь у желудя-то вес побольше, чем у пушинки. Его ветер перенести так далеко не мог. Вот тебе и загадка, а ты говоришь проще простого. А я знаю, это Сойка принесла сюда желудь. Это ее работа, она большая любительница желудей. Сойка? Что ты, сорока, говоришь, что она специально их по лесу разносит? Нет, сорвет Сойка желудь, отлетит на край поляны, сядет на ветку куста, крепко прижмет желудь ногой и начинает его клевать, клевать. Расклюет, съест, за новым полетит. Вот так-то. Нет, сорока, из съеденного желудя не вырастет дерево. Конечно, не вырастет. Да ты дослушай до конца, тогда все и поймешь. Расклевать-то ей удается не каждый желудь. Какой-нибудь да окажется слишком крепким. Раз долбанет его Сойка, другой, третий долбанет посильнее, а он и выскочит у нее из-под ноги. Разыскивать его она уже не станет и за новым полетит. Вот оно что! Теперь все ясно. Я много раз видела эту птицу, но никогда не думала, что это ее работа. Ой, Сойка хозяйка заботливая, на зиму запасы делает. Бывает, правда, и так, что она про них забывает или найти не может, а иногда просто-напросто не успевает за зиму все их съесть. Вот в ее кладовых желуди прорастают. Весной-то у Соек другая еда. Насекомые, там, где поселяется эта птица, и деревьям веселее вольготнее расти. Уничтожает Сойка их вредителей. Молодец, хорошая птица. Ай, милый, это еще не все ее достоинства. Не только за это любит Сойк лесной народец. А за что? За что? За нрав их добрый и верный, за дружбу их семейную. Самец и самка все вместе делают, и гнездо строят, и яйца по очереди высиживают, и птенцов выкармливают. Не расстаются со своими малышами аж до самой осени, и друг с дружкой круглый год не разлучаются. Вот бы у всех так было, правда? Ага. Хорошо, когда в семье живут дружно, друг другу помогают и не ссорятся. Лето в разгаре. В поле и в лесу густая высокая трава. Куда ни посмотришь, цветы синие, желтые, беленькие. А вот один цветок вспорхнул и полетел. Что такое? А, да это и не цветок вовсе, а бабочка. Полетела и села на стебелек. А там уже кузнечик сидит. Сидят бабочка и кузнечик, отдыхают, а мимо них пчелы летают туда-сюда, туда-сюда. Ни одна не присядет, все трудятся. Смотришь на них, вечно они работают. Им, наверное, и отдохнуть-то некогда. И в самом деле, у других насекомых главная забота – отведать сладкого цветочного нектара. Ага. А пчела постоянно трудится. И не только для себя, а для всей своей семьи. Живут пчелы всего 4-5 недель. Но за это время многое успевают сделать. Овладевают разными профессиями. Правда? Только же пчелка. Разве одно насекомое может иметь несколько профессий? Конечно, может. Первые дни своей жизни мне пришлось чистить ячейки, из которых состоят соты. Мы храним в них мед. Сами понимаете, их нужно содержать в чистоте. Еще через несколько дней мне поручили нянчить личинки, а потом и кормить их своим молочком. Нянчить? Кормить? Ну, это же такая ответственность. Верно, друзья. Но и это еще не все. Да? Да? Чуть позже я стала строительницей, строила соты из воска. И еще принимала от сборщиц нектар, перерабатывала его и заполняла им ячейки. Одновременно я была и уборщицей, убирала и вентилировала улей, чистила прилетавших с работы подруг. И вот, наконец, с 20-го дня своей жизни и до конца ее я получила самую почетную должность, стала сборщицей пыльцы и нектара. Значит, ты сейчас занимаешься самым почетным делом? Ты абсолютно прав, дорогой кузнечик. Пока я собираю нектар, другие мои сестры работают на сборе пыльцы. О, ну как собирают нектар, я видела. Вы опускаете в чашечку цветка свой хоботок и действуете им как насосом. Заполняете нектаром зобик, ваше временное хранилище. А вот пыльцу... ее собирать потруднее. Но у нас для этого есть прекрасные приспособления, корзиночки и особые щеточки на задних ногах. Из пыльцы мы скатываем шарик и несем его к себе в дом. А там из этих шариков готовим тесто для выкармливания личинок. Интересно. А из чего сделан ваш дом? Он деревянный? Его люди построили, да? Угадал, красавец! Моя семья живет именно в таком доме. Он называется улей. Ага. А вот у других моих родственников жилища бывают разные. Некоторые из них делают норки прямо в земле, а другие лепят свои дома и укрепляют их для прочности маленькими камешками. Их за это так и прозвали «пчелы-каменщики». А пчелы-плотники устраивают гнезда в древесине. Для этого они сначала проделывают в ней длинный горизонтальный, а потом глубокий вертикальный ходы. Ни за что бы не подумал, что пчелы могут жить в земле и в дереве. Извините, заболтался я. А мне пора нектар собирать, а заодно и растения опылять. Ведь каждый из нас за день не одну тысячу растений опылить может. До свидания, друзья! Подумать только! Несколько тысяч! Неужели это возможно? И это еще не все пчелиные чудеса, соседка. Говорят, что пчелки указывают друг другу путь к цветкам. Умеют определить направление по солнцу, даже если его не видно и все небо покрыто тучами. Ой, благородная, трудолюбивая, удивительная насекомая. Да. Летит трудолюбивая пчелка по своим делам, однако же по сторонам посматривает. Надо же! На листке вырос крошечный грибок-мухоморчик. И вовсе я не мухомор, а самый настоящий жук, божья коровка. Про меня и песенку сложили. Разве ты не слышала? Действительно слышала. Однажды я летела над лугом, собирала мед, а там играли и бегали дети. И вдруг один из них поднял вверх палец и запел: «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба». Жук с красной спинкой и темными пятнами выпустил крылышки и полетел. Куда ж ты, божья коровка? Неужели на небо? Нет, всего лишь на другой куст. Тлю есть. Тлю? Ну да, вредные такие козявки. Для меня это лучшее лакомство, а для растений погибель. Один куст я уже полечила, освободила от тли. Надо и другое из беды выручать. С этими словами божья коровка опустилась на большой, усыпанный тлёй листок. Обрадовался кустик, зашелестел ветками, приветствуя желанного гостя, лесного доктора Айболита.